Глава 42. Воровской папа так и не сумел уйти чисто и без ущерба для себя. Его удачливость закончилась. Правда, из этой передряги он как-то выполз и даже ухитрился добраться до нашего кабачка, где его и приняли мои мальчишки. С ним остался всего один телохранитель, да и тот, честно говоря, не жилец. Кто из них кому больше помогал, еще вопрос. Раны старому злодею перевязали и даже лекаря пригласили из доверенных. Пока он Гейза осматривал, в углу тихо окочурился его спутник. До него очередь так и не дошла. Закончив свою работу и наложив несколько врачующих заклятий, лекарь собрал свои вещи и кивнул мне. «Что с ним?» «Умрет. Я не всесилен», — пожал плечами сухощавый старичок. «Его поразили отравленным оружием, так что выжить он не сможет в любом случае». «Да, не обрадовали вы меня. И еще огорчу. Подобное оружие используют здесь крайне редко, и только в тех случаях, когда не собираются взять человека в плен. Даже на войне, и то такие случаи можно сосчитать по пальцам, а уж тут...» «Да, странная ситуация. Что вы собираетесь делать? Я вас не видел, но кое-что от Бината слыхивать приходилось. Ну вот, еще старый злодей не помер, а на его наследство уже в скорости будет целая куча претендентов. Вам-то с этого что?» «Таков порядок», — пожимает плечами старикашка. «Он не назвал наследника, а раз так, то соберутся все вожаки. Гейс достаточно серьезная фигура в этом городе. Меня призовут, чтобы я рассказал о том, что видел. Я, разумеется, засвидетельствую, что он сам пришел именно к вам. По своей воле и без принуждения, но...» Тут лекарь неожиданно усмехается и становится похожим на совершенно мирного дядьку. «Никаких особых преимуществ вам это не даст. Одно дело он, и совсем другое — прочие вожаки. Но я как-то и не собираюсь в воровские атаманы. Хлопотное это дело, да и не мое. Тут и без этого проблем хватает, чтобы еще и с жуликами что-то разруливать. Возвращаюсь к воровскому папе, тот в полном сознании, лежит рядом кувшин с пивом. Мои мальчишки приносят ему закусь и утаскивают пустую посуду. «А ты все же не убил этого выскочку?» — вздыхает главарь. «Господи, тут уже о вечном думать пора, он все за свое. Убил, его еще вчера утром в мертвецкую отволокли». «Я знаю, что говорю. Мои глазастые парни уже успели выведать эту новость». «А, успокоенно откидывается на подушке атаман. Тогда ладно. Все равно Бетика сбежала. Когда эти ворвались внутрь, я успел крикнуть, чтобы ее увели. Теперь, наверное, она далеко». Он говорит с трудом, воздух с каким-то шипением выходит у него из груди. И иногда я с трудом его понимаю, приходится переспрашивать. «Кто это был?» «Неприметные. Головорезы из департамента спокойствия. Не пойму, отчего они так на меня вызверились. Я никогда с этой жуткой конторой не конфликтовал, они даже не попытались поговорить, начали убивать всех сразу». «А что за маг от тебя уходил? Он на своем пути столько народа положил?» «Не от меня», — мотает головой старый вор. «Он по соседству обитал. Давно уже. Но мы с ним не ссорились. У него свои дела в городе. Мы не мешали друг другу». «Кто это такой? Он, кстати, пробовал и меня убить. Обломался. Правда, не думаю, что он конкретно меня угрохать хотел. По всем разом влупил». «Кнут могила. Надо же. Он не смог тебя убить». Вор неожиданно смеется, но тотчас же прерывается, его душит кашель. «Вот же черт старый, что... Чтоб ему об этом раньше-то не сказать. Прирезал бы я этого могилу как-нибудь ночью. Он и не пикнул бы. В ближнем бою магия иногда запаздывает. Да и не действует она на меня. И никакой разборки на посту не было бы». Стукает дверь. В кабачок заходят двое. Надо думать, это какие-то криминальные шишки. Прочих не пропустили бы. Едва придя в себя, Гейс попросил вызвать кого-нибудь из членов шайки. Те тотчас же примчались и засыпали атамана всякими сообщениями, некоторые из которых явно ему не понравились. Атаман ощутимо помрачнел. И теперь кабачок охраняют десятка-полтора угрюмых и недовольных злодеев. Правда, сомневаюсь в том, что они выдержали бы такое же нападение, как утром. Но главарей дружественных и враждебных шаек они знают, так что посторонних постараются задержать снаружи. Хотя воровскому папе это уже мало чем поможет. Никаких приветов и пожеланий долголетия. Вошедшие еще с порога поняли, что тут все достаточно фигово. Молча кивнули и опустились за один из столиков. Еще один, а потом сразу трое. Словом, человек 10 их набралось. Под благовидным предлогом отлучаюсь в заднюю комнату и там основательно вооружаюсь. Кольчуга у меня и так под плащом надета. Еще с утра. Так теперь я еще и меч привесил. Свой. Привычнее мне с ним. А трофейный? Ну, пусть полежит пока. Стилеты в рукава, кинжал давно уже на месте. Можно выходить. А тут, похоже, и без меня вполне обошлись. Спор уже вовсю идет. И достаточно жаркий. На лежащего воровского папу особо не оглядываются. Понятное дело, кусочек-то жирный. Присаживаюсь сбоку. В первые ряды мне лезть незачем. Шансов занять место Гейза, как правильно сказал старичок, у меня немного, так нечего и пробовать. Перепалка продолжалась уже минут 10, все время повышая градус накала, но тут, наконец, поднял руку и раненый. И гул голосов стих. «Матир!» — прохрипел воровской папа. «Ты не слишком ли спешишь? Я еще не умер. За этим дело не станет!» — пожимает плечами мужик средних лет. «Лекарь сказал, что тебе осталось немного». «Пусть так!» — неожиданно твердым голосом отвечает главарь. «Но пока я жив, и я старше. Сядь!» Мужик нехотя замолкает. «Смотрю, вы тут уже все поделили», — усмехается воровской папа. «Не рано ли? Я еще не сказал своего слова. Похоже, это какой-то местный обычай». И воры умолкают. Гейс обводит помещение глазами. «Сядьте так, чтобы я вас видел, сразу всех!» И он указывает рукой на место. Главари, ворча что-то под нос, рассаживаются. При этом они бессознательно кучкуются, руководствуясь одним им ведомыми причинами и предпочтениями. Тот самый Матир, вместе с пятеркой своих единомышленников, надо думать. Так вот, они садятся несколько особняком от прочих криминальных авторитетов, их отделяет несколько столов. Вообще в кабачке пусто, посетителей никаких сегодня нет и не ожидается. «Мастер!» — находит меня взглядом главарь. «Сядь вон там!» что-то я не догоняю. Сесть между группировками, причем явно ближе к тому, чье поведение не понравилось атаману. Но какие-то причины для этого у него точно есть. Делать нечего, опускаюсь на указанное место. Взгляды большинства присутствующих скрещиваются на мне. Мол, это еще что за перец такой? Ну, сидел у постели атамана, присматривал за ним, и что? Некоторые, правда, косятся на меня с опаской, кое-что слышали, видать. «Значит так», — Гейс недобро усмехается. «Вижу, что тут многие хотят хапнуть сладкий кусочек. Ну как же? Все налажено, работает, деньги идут. А задумался ли кто из вас, каких трудов это мне стоило? Ну, положим, не только ему, и даже скорее совсем не ему, но помолчим. Не понимаю я его задумки, так что лучше вперед пока не высовываться. Ты, Матир, попади тебе все в руки, разом порушишь все не тобой сделанное. И ни разу ни в чем не усомнишься». Ухмылка на лице означенного персонажа подтверждает, именно так все и произойдет. Не все одобрили те изменения, которые вводил воровской папа. Грабить и резать напропалую было проще. Да, не так прибыльно. Ничего, значит, будем резать больше. Понимаю, что чего-либо тебе объяснять бестолку. Что ж, вы все видите этого человека? Главари озадаченно на меня смотрят. Ну, видимо, что с того. Про него тут могли слышать... Некоторые из вас называют его невидимкой. Он умеет думать и неплохо соображает. Я вам настоятельно советую прислушиваться к его словам. Смотрите. Атаман внезапно вскидывает обе руки. Фур! И все тонет в ослепительной вспышке. Разом потухли все светильники, только из очага падал отсвет. Но совсем темно не стало. Помимо пламени в очаге, поприбавилось иных источников освещения, не масляные лампы, но свет давали и они. Горели обломки столов и стульев, сметенные в один угол. Я внезапно обнаружил себя сидящим на полу, лавка из-под меня куда-то делась, надо полагать, весело полыхала в общей куче. Встаю, поправляю одежду. Все цело, ничего никуда не делось. «Белц, орац!» — ору я во все горло. «Обеспечить свет! Темно у нас тут, как у... Свечей давайте, факелы какие-нибудь. Хрен тут чего сейчас разберет. Вонище, дым, дышать вообще нечем. Вот уж подцуропил воровской папа трактирщику. Топот ног мои парни успели первыми. Тащат факелы, кто-то приволок охапку свечей и торопливо лепит их повсюду. Двери открыть, пусть сквозняк дым наружу вынесет. Отчего-то мои распоряжения не понравились какому-то мордовороту. Тот подскакивает ко мне с явным желанием покачать права. «Не сегодня, милок». Не вступая с ним в полемику, молча пинаю лопуха промеж ног и добавляю рукояткой меча по затылку. Оружие забрать и выбросить на улицу. Пусть там в себя приходит. Моим парням только свистни. Да и шайка Гейза тоже времени даром не теряет. Очухалась быстрее всех прочих. Пока там народ врубался в происходящее, они уже окружили меня тесным кольцом и ощетинились всевозможным острым железом. Меня-то с чего? Ведь есть же. Опа. Уже нет. На месте, где лежал на притащенной от хозяина кровати Гейз, нет ничего, кроме жирного черного пятна. От него идут такие же закопченные следы, словно факелами опалил пол. А куда они идут? В угол, тот самый, где сидели атаманы-оппоненты. Ну и само собой разумеется, что их самих я там не обнаруживаю. Надо думать, чьи-то бренные останки догорают в той самой куче переломанной мебели. То-то и вонище у нас тут. А вот тут я сидел. Единственное место, никак не затронутое пламенем. Белц! Да, мастер. Здешний хозяин как-то ухитрялся воевать с неприятными запахами. Выясни, как он это делал. Тут дышать нечем. Сделаем. И только сейчас, когда появилась возможность хоть как-то перевести дух, поворачиваюсь к уцелевшим главарям. Их шестеро. И все они окружены настороженной охраной. В принципе, понять их можно. Такие вот фортели, полагаю, тут не каждый день происходят. «Может быть, ваши люди спрячут оружие? А твои?» «Парни», — поворачиваюсь я к людям Гейза. «Думаю, что ничье нападение нам прямо сейчас не грозит. Можно убрать клинки и немного расслабиться. Загляните на кухню, пусть местный хозяин вам даст бочонок пива. Ну и что там к нему полагается? Скажите ему, мол, я попросил». «Пусть», — кивает один из них, — «и эти тоже с нами идут». Разумная мысль, и как я сам не сообразил. «Ну?» Пожимаю я плечами, если их старшие более ничего не опасаются,